Перед дверью номер 3 Кеттерли вытащил носовой платок, положил его на выдержанную в стиле барокко, тоже давно не чищенную, дверную ручку из матово-поблескивающей латуни и осторожно нажал. В комнате царил полумрак. Тяжелые клетчатые портьеры были сдвинуты. Это они заметили еще, когда рассматривали след под окном. Ставни были притворены, как и утром. Комиссар включил свет и начал осматривать комнату. Постель в самом деле была не тронута. Белье выглядело так, словно его только что выгладили и застелили. Сандра Робертс успела распаковать чемодан и забросить его на шкаф. Рядом с кроватью стояли домашние туфли на высокой танкетке. На ночном столике лежал раскрытый журнал. На нем стоял дорожный будильник в футляре из крокодиловой кожи. В шкафу висел очень дорогой шерстяной костюм в крупную клетку, даже с вешалки, излучавшей удивительную элегантность. Рядом пальто из верблюжьей шерсти. Вверху на полке лежала модная темно-зеленая шляпа. На столе лежала сумочка из крокодиловой кожи, рядом перчатки и ключи от машины. Комиссар отворил дверь в ванную. Шторы были задвинуты и здесь. Над раковиной на стеклянной полочке Сандра Робертс разложила свои косметические принадлежности, мыло, шампунь. Одна из бумажных салфеток, какими обычно снимают косметику, была использована и валялась скомканная в унитазе. Да еще полотенце было небрежно брошено на никелированную вешалку. Комиссар подошел к окну, раздвинул шторы, попробовал его открыть, и тут вдруг увидел ужасное, невыносимо отталкивающее лицо. Самым страшным в этом лице было выражение тупости, переходящей в полное безразличие к миру, и это в сочетании с непрерывными и беспорядочными движениями тела. Мужчина выпрямился и повернул голову в его сторону. Его поразительное уродство бросалось в глаза лишь тогда, когда наблюдатель уже как-то смирялся с тупостью и апатией на его лице. Шорох за спиной заставил Кеттерли вздрогнуть. «Это Кадалейт вас так напугал?» В дверях стояла Хайда с вычищенными ботинками в руках, и Кеттерли усмехнулся. Бросив еще один взгляд в окно, он понял, что Кадалейт моет автомашину. Для этого он выбрал мощеный участок двора между домом и сараями. Должно быть, там всегда мыли машины. «Кадулейт всего лишь несчастный уродец», — сказала Хейда и поставила вычищенные ботинки под дверь. «Люди часто пугаются его. А я вот не боюсь. У него тоже никого не осталось на свете. Он у нас и садовник, и стопник, а еще присматривает за автомобилями и кое-что ремонтирует по дому. Он силен, как медведь, и наивен, как ребенок. Но не думайте, что он такой же глупый». «Так-так», — пробормотал Кеттерли. «Фрау Ван Хенглер дозвонилась до Бремена». Девушка кивнула. «Они хотят получить официальное уведомление, чтобы потребовать возмещения убытков». «Возмещение убытков», — скривился Кеттерли. Он ненавидел людей, которые при любом ничтожном поводе думают только о собственной выгоде. «Возмещение убытков. Если бы тут и поставить точку на этом деле». «Когда вы вчера легли спать, Хайда?» — спросил он и уселся в тяжелое голландское кресло, принадлежавшее к обстановке комнаты номер 3. 11:50, господин комиссар». «Значит, около 12, когда фрау Ван Хенгелер постучала к Сандре Робертс, вы уже спали». Хайда кивнула головой. «А где вы спите?» Девушка показала в направлении сарая. «Над гаражом. Там чердак расширен. Когда мы нанимаем официанта и повара, они тоже спят наверху. А теперь сезон закончен, и я там одна. Но я ничего не боюсь. А Кадулейт? Кадулейт спит в подвале, рядом с котельной. Хотите посмотреть? Потом. Сандра Робертс не заказывала у вас завтрак? Нет. А я забыла спросить. Уходя спать, я предупредила об этом фрау Ван Хенгелер, но она сказала, что так поздно беспокоить гостя неудобно. Проходя по двору, я заметила у госпожи Робертс свет. Я тогда еще вернулась и сказала об этом фрау Ван Хенгелер. Она ответила, что может сама еще попробует постучаться к ней. А что делала госпожа Робертс весь вечер? Она приехала примерно в половине четвертого. Я помогла ей разгрузить машину и распаковать вещи. Потом она пошла на пляж. Она даже купалась, хотя вода сейчас всего 14 градусов. Когда вернулась, ей захотелось есть, и в половине седьмого они сели ужинать. Кто это они? Фрау Ван Хенгелер, полковник Шлиске и госпожа Робертс. Они ужинали в той комнате, где камин при свечах. Это создает атмосферу, как говорит полковник. Но очищать потом эти подсвечники ужасно. Госпожа Робертс была в восторге. Видно, ей у нас очень понравилось. А что на ней было надето, Хайде? После купания она надела светлые брюки, темно-зеленый свитер с огромным воротником и пляжные босоножки. Комиссар кивнул. А что она делала после ужина? Выкурила пару сигарет, потом листала журнал, потом глядела, как полковник раскладывает пасьянс. В 11:00 она отправилась к себе в комнату и выставила мне туфли для чистки. Пляжные босоножки? Нет. Вот эти. Хайде показала на туфли в ванной комнате. Быть может, здесь есть что-нибудь из вещей, бывших на госпоже Робертс после купания. Девушка внимательно оглядела комнату, потом покачала головой. Комиссар встал. Хорошо, Хайде, сказал он. Большое спасибо. Это что, был допрос? Ну, если вы хотите это так называть. В холле за столиком портье стояла хозяйка. Она стянула с головы платок, и теперь ее короткая стрижка и маленькие жемчужины в ушах имели весьма благородный вид. Она явно не собиралась скрывать седину. Кеттерли даже показалось, что она подкрашивает волосы. Встречаются женщины, для которых это своего рода кокетство. Но фрау Ван Хенгелер была явно не из таких. Да и вид у нее какой-то уж очень нездоровый, подумал комиссар. Вот ее паспорт. Хозяйка протянула комиссару документ вместе с заполненным гостиничным бланком. Она его не забрала. Впервые Кеттерли увидел лицо столь таинственной и внезапно исчезнувшей женщины. Фотография похожа? Хозяйка пожала плечами. Пожалуй, да. Этот тип женщин всегда выглядит одинаково. Лично я не нахожу в них ничего особенного. Сплошная штукатурка. Но с первого взгляда впечатляет. Комиссар просмотрел бланк. Елена Антония Александра Робертс. Александра подчеркнута. Девичья фамилия просто Райс. Родилась 27 августа 1933 года в Кляйн-Видау, недалеко от Познани. Место жительства — Гамбург. В паспорте перечислены приметы. Волосы светлые, сложение среднее, рост 160 сантиметров, глаза голубые и, естественно,